Глава вторая. Орлы мух не ловят. Пока он отсутствовал, автоматы-уборщики сделали свое дело. Искусственный мох был промыт и аккуратно причесан, свежо и опрятно пахло геранью. Из спального отделения исчезло белье. Рабочий стол и кресло тоже исчезли. В холле, кроме портфеля, ничего не было. Портфель не значился в программном регистре уборщиков. 13.9, произнес Андрей формулу обращения для автомата бытопроизводителя. Завтрак. Метровый участок ковра вспучился, неприятно зашевелился, словно там задергалось что-то живое. Мох сошел пухлыми складками и, пропустив наружу матово-белую полусферу, снова сомкнулся вокруг ножки подъемника. «Кресло», — добавил Андрей. Ковер повторил неприятное шевеление. Усевшись, Андрей ощутил последнюю судорогу кресла, подумал. «Гармония между вещами и человеками». Ударом пальца о край полусферы заставил ее распахнуться. Раскрылась, подобно бутону нимфеи. Приятный сюрприз. В хрустальном вазоне живая ветка расконсервированного багульника. Не успел он наполнить бокал кумысом. Тишину под сводами грота разогнали прозрачные, как весенняя капель, звуки клавира Гайдна. Завтрак был сервирован хрусталем алмазной огранки. Давно бы так. Металл надоел. О, салат из омаров. 13.9. Будь любезен. Окно. Хрусталь, омары и Гайдн располагали к некоторому изяществу манер. Лунный блеск таежной поляны угас. За пределами грота распахнулась звездно-черная пропасть. В стекловидных толщах диковинно вогнутых деталей интерьера каюты потекли ручьи рубиново-красных огней. В спальне медово-оранжевая. Будто сидишь в огненной полосе раскаленного до свечения кварцевого месива. И будто бы свежесть воздуха объясняется тем, что открытая в звездную бесконечность сторона этой полости пропускает сюда космический холод. Под прямым углом к траектории орбитального радиуса хода ничего, кроме звезд, не было видно. Андрей пил кумыс и смотрел, как драгоценный ковш большой медведицы медленно заваливается кверху дном. Ось этого медлительного, малозаметного для глаза переворота проходила через крайнюю звезду ковша – Дубхе. Сегодня, как и вчера, она держалась у левого среза окна экрана. Парадокс профессии космонавта. Чаще всего имеешь дело как раз с неподвижными звездами. Во время крейсерского хода практически полная неподвижность звездной сферокартины утомляет молодых пилотов-стажеров больше, чем все остальное. Шестичасовое однообразие крейсерских вахт они пытаются скрасить разными способами. Он старался не вмешиваться. Сами должны усвоить. Любые способы бесполезны, кроме одного – ни на минуту не терять ощущение скорости. Но для этого надо родиться пилотом. Лично ему повезло окунуться в романтику летного дела в достаточно раннем возрасте, когда все воспринимается свежо и остро. Замечательное было время и место под названием Еланья-Гарь. Индекс таежной базы службы леса он до сих пор помнил. АДО – 15 за тон. Олег Потапов, один из пилотов-баражировщиков десантного отряда лесной противопожарной охраны, любил давать этому индексу разные шутейные толкования и в первые дни их знакомства выдал такое. Андрей, длинноногий оболтус, 15 лет. Зануде Андрею Тобольскому оттяпали его любознательный нос. Он не обиделся. Всерьез оболтусом никто его не считал, занудой тоже. Ростом и комплекцией он был с Олега, а то, что Олег прибавил к его возрасту лишний год, ему льстило. На самом же деле индекс АДО 15 за тон означал 15-й авиадесантный отряд Западно-Ангарский территориальный округ наблюдения. База отряда располагалась севернее зверофермы. Высокий берег быстрой речки Каменки в солнечную погоду над водой выпрыгивали хариусы. Высокое, похожее на островерхое яйцо, сине-белое здание главного корпуса базы, белые домики, овал турбодрома, ангары, авиатехника на стоянках, а над верхушками сосен – чаша антенны связи со спутниками серии «Тайга». Отец, наведываясь в Еланью-Гарь, брал сына с собой и был рад, что его Андрей проявил любопытство к охране лесного хозяйства. Ведь чем-то надо было заинтересовать подростка, который после травматического умертвления Рубина упорно сторонился зверофермы. Летом отцу было не до Елани и Гарри, и сын зачастил на базу самостоятельно. Увлекли его не служба леса и не охрана лесного хозяйства сама по себе, а турболеты десантников. К маломощным ласточкам лесников и синильгам биологов особой тяги он не испытывал. Его воображением целиком овладели мощные огненно-красные медведи десантников ЛППО с выдвинутыми вперед блистерами кабин и четырьмя навесными бомбоцистернами. Раньше он видел такие машины только в небе. За характерную форму местные жители называли их контрабасами. И теперь был счастлив, когда его брали в патрульный полет. А его брали, и часто. На высотных авиалайнерах ему уже доводилось летать, но это было неинтересно. Просто летающий фильмотеатр. Пошел в Братский, посмотрел фильм, вышел в Крыму. Чего особенного? Другое дело на турболетах. Он задохнулся от неожиданности и восторга, когда впервые увидел на крутом вираже, как ухнул вниз горизонт. Справа разверзлась голубая небесная пропасть, а слева вдруг поднялся стеной и громоздко стал поворачиваться неоглядный, пухлый, весь в зеленоворсистых буграх и складках, величественный ковер тайги. Потом быстрее, быстрее, и понеслись мимо с невероятным наклоном белые домики, синий-белый пузырь главного корпуса, поляны с малинником Елани и Гарри. Блеснуло солнечным отражением излучина каменки. Набрав высоту, Олег довернул машину по курсу, улыбнулся весело, но с пуговкой, глаза хитро сощурены, брови белесые. Зафиксировал правую рукоятку управления и со словами «Ну как оно, елки-горелки?» потрепал его по темени шлема и указал в ту сторону, где можно было разглядеть поселок зверофермы. «Нормально», — ответил он сдержанно, хотя внутри у него все звенело, смеялась и пела в едином хоре со свистом моторов и гулом обтекающего блистер кабины воздуха. С той минуты, когда на него натянули комбинезон из огнеупорной ткани, блестящий и скользкий, как ртуть, с эмблемой медвежья голова на рукаве, надели шлем и усадили в кресло второго пилота, он почувствовал себя взрослым мужчиной и уже не собирался сдавать завоеванные в мире взрослых позиции. «А что ж ты, парень, притих и не просишь у меня поводить турболет?» Он недоверчиво посмотрел на Олега. «А можно?» Потапов хмыкнул. «Нельзя, конечно. Медведь не учебная спарка. Вот что. В полете я позволяю тебе легонько держаться за рукоятки дубль управления. Привыкай. Пусть будет так, как будто я инструктор, а ты стажер на провозных полетах». «Уловил?» «Да, командир», ответил он сдавленным от волнения голосом, продвинул руки в перчатках дальше по желобам подлокотников и с трепетом ощутил, как под пальцами задышали диффузоры и гашетки рукояток дубль управления. «Бери плотнее, ты должен чувствовать все, что делаю я, и сопоставлять это с динамикой инерционных сил на маневре и поведением машины. На приборы поглядывай. Кстати, практиканка-микробиолог Ольга Тобольская, твоя сестра... «Двоюродная. А что?» «Кузина, значит. Нет, ничего. Внимание, стажер. Наш район баражирования. Выходим на горизонтальную пилу патрульного наблюдения в своем квадрате. Добираем высоту». «Как называется?» «Верно. В летной практике это горка. Уловил, куда утонули гашетки?» «Молодец. Делаем доворот на 30 градусов. Уловил. Превосходно. Вот так у нас с тобой и пойдет». Так у них и пошло. Лето выдалось жаркое, сухое и напряженное, полетов было много. Из соседнего округа поступали тревожные радиосводки. «Этот участок тоже как пороховой погреб», – бормотал Олег на пиле, оглядывая с высоты лесные массивы. «Чиркни молния, лес полыхнет, елки-горелки, ахнуть не успеешь». Занятый наблюдениями пилот все чаще доверял стажеру в парном полете самостоятельно тянуть пилу. Он тянул и все реже слышал от командира: «Ты мне фокусник, на малых углах до ворота крен не закладывай». Или: «Устрани тангаж, авиагоризонт у тебя перед носом». В воздухе он за месяц освоил технику баражировочного пилотирования и страшно жалел, что нет у него наземного тренажера. В качестве тренажера иногда он, правда, использовал турболет на стоянке. Если ему удавалось украдко забраться в кабину, под солнцезащитным чехлом. Но ведь там никаких учебных средств не было, кроме руководства по эксплуатации турболетов и собственного воображения.